Глава 6. Минута тянется вечностью. В его невероятных глазах приговор, узнавание, злость, ненависть. Последние два мне совершенно непонятны. Не нравится, что встретился со мной. Только я ведь его не бросала, не предавала. Все как раз наоборот. Или ему просто неприятно вспоминать об этой странице своего прошлого. Интересно, он думает, что я послушалась его отца и сделала аборт? Ему безразлична судьба собственного ребенка? Хотя о чем это я? Ведь он сам от него отказался, пускай и не лично. Но он не мог не знать от врачей, что я тогда уже была беременна. Снова, как и 5 минут назад, порываюсь сбежать. Но грубый властный голос тормозит. «Сулейманов Зураб Сергеевич, нам лучше пройти в кабинет. Там и поговорим». Он решил разыгрывать незнакомца? Что ж, мне это даже на руку. Встреча после столь длительной разлуки – настоящий шок, а эмоции бьют через край. Вдруг я не смогу сдержаться? Вдруг он поймет, что все еще мне не безразличен? Не мне, моему глупому разбитому сердцу. Наверное, оно думает, что этот человек сможет его склеить. Наверное, оно просто устало болеть. Но мужчина передо мной никогда его не излечит. А вот сделать еще больнее может запросто. Я это чувствую. «Ваше резюме». Протягивает руку. В глаза больше не смотрит. Хотя за ту долгую, длящуюся, кажется, целую вечность секунду успел изучить все. И даже на губах задержался, в душе, видимо, насмехаясь над моими неумелыми попытками прихорошиться. Странно, но обида дает сил. Выталкивает из омута паники и шока, где я все это время пребывала. С тех самых пор, как услышала знакомые вибрирующие нотки голоса. С тех самых пор, как окунулась в голубые озера глаз. Я отправляла по почте. «Вы думаете, у меня так мало писем? Если сейчас начну искать, просидим тут до вечера». «Я думаю, что ты мог хотя бы его распечатать». Сверкаю глазами, но он делает вид, будто смотрит в компьютер. А может, и правда смотрит. С чего бы ему смущаться моего присутствия? «У вас ведь не один экземпляр. Как вы готовились, когда шли на собеседование?» «Отлично готовилась. Ползу в сумку и достаю копию из папки. Он прав. Прежде чем прийти сюда, у меня хватило ума захватить с собой еще один экземпляр». «Давайте быстрее». Почти из рук выдергивает. «У меня еще много дел». Не знаю, можно ли мне сесть на стул, ведь он по-прежнему молчит. Но сил стоять больше нет. Поэтому в кресло напротив массивного темного стола я просто плюхаюсь. «У вас очень маленький опыт в работе секретаря», замечает, продолжая рассматривать листок. «Семейное положение?» «У меня есть ребенок». Бумага в его пальцах слегка сминается, но, может, мне просто показалось. И вообще, это нормально задавать на первом собеседовании столь личные вопросы? Хотя информация об этом и так будет в моем личном деле, если я сюда устроюсь. Врать глупо. «С детьми обычно много проблем. Вы недавно родили?» «Ему 5 лет». Так хочется наврать про возраст. Но это тоже легко проверить. Зураб, наконец, откладывает многострадальный листок бумаги. Он весь помят, словно его жевали. «Мой сын ходит в садик и мало болеет». Говорить под взглядом пронзительных голубых глаз невероятно сложно. Чувство, будто время отмотали назад. Будто не было этих 6 лет разлуки. Будто еще совсем недавно он целовал меня. Так нагло, так дерзко и всегда так сладко. Зачем только вспомнила? Дурочка. Щеки сразу вспыхивают румянцем, который уверенно не ускользает от его пристального взгляда. Как там говорила та девушка, кажется, Светлана? Первое правило на роль секретарши генерального – не показывать, что он мне понравился. Похоже, собеседование я с треском провалила. Остается лишь с гордостью покинуть кабинет, добраться до собственной квартирки и тихо поплакать в подушку. Еще раз омыть своими слезами все прошлые мечты и надежды, а потом продолжить двигаться дальше, с высоко поднятой головой. Но режущий голос останавливает. «Вы нам подходите. Если сможете, выходите завтра на работу». Прихожу в себя только на улице. Сама не понимаю, как здесь оказалось. Безусловно, то было самое короткое собеседование в моей жизни. Последнее воспоминание прерывается на теплой сильной руке, сжимающей вроде бы по-деловому мою холодную дрожащую ладонь. По-деловому ведь? Как же иначе? Дальше все как в тумане. И это страшит. Как я собираюсь с ним работать, когда лишь одно касание срывает мне крышу? Спохватываюсь, что нужно еще в отдел кадров заскочить. Возвращаюсь внутрь. Охранник, которому я, похоже, уже сдала пропуск, снова окидывает меня оценивающим взглядом. Растягивает губы в неприятной улыбке. Хотя, может, я придираюсь? Конечно, после красавца генерального права была Светлана. Любой мужик жабой покажется. Но парень ведь ни в чем не виноват. Возможно, я просто сама накрутила, а он на всех так смотрит. Простите, мне еще надо в отдел кадров оформиться. На работу взяли? Одобряюще кивает. Здорово. Чем больше красивых женщин, тем лучше. Наверное, от такого комплимента я должна расцвести. Но мне фиолетово, а суровая жизнь матери-одиночки убила всякие зачатки к флирту. Даже Коля порой пеняет на мою излишнюю черствость. Точно, Коля. Надо ему позвонить. Но сперва доделать дела. Вы меня пропустите? У меня пока нет пропуска. Было бы неплохо оставить залог. Снова ухмыляется парниша. Можете записать данные моего паспорта. Тянусь к сумке, а он неожиданно ловко перехватывает мою руку. Заявляет нагло. Поцелуя будет достаточно. И, ей-богу, тянется целоваться, а я словно в ступор впадаю, просто от неожиданности. Здесь же камеры. Чего он творит? Совсем чокнутый? Вероника, почему вы здесь? Вас ждут в отделе кадров. Знакомый голос. Тонкий аромат дорогих духов и мягкий шорох плотной ткани пиджака, который меня внезапно прижимают. Все это вкупе срабатывает похлеще недавнего домогательства. Речь и возможность двигаться отнимаются напрочь. И я замираю в таких неправильных объятиях своего будущего начальника. «Зураб Сергеевич!» Вытягивается охранник, кривит рожу, но видно, что начальство боится. Я бы тоже боялась Зураба, если бы была мужчиной. Хотя я и сейчас... «Я тут просто новенькой объяснял». «Объяснения не входят в ваши обязанности, Петр. Да и то, что входит, вы выполняете с трудом. Не берите непосильную ношу». Склоняется к нему и цедит сквозь зубы. «Надорветесь». Я, наконец, выбираюсь из запутывающих меня рук. Зураб не задерживает. Может, вообще на автомате меня схватил. Решил защитить сотрудницу будущую от неловкой ситуации, чтобы репутацию ему не портило. «Завтра жду вас в офисе без опозданий». Бросает на прощание. И выходит в открывающуюся дверь. А я бегу в отдел кадров. Оформляться. На душе странная смесь страха и ликования. Самой не верится, что я так быстро и легко нашла столь классную работу. От цифр в трудовом договоре глаза ползут на лоб. Но я тщательно маскируюсь и лишь улыбаюсь серьезной женщине-кадровику, помогающей мне заполнять бумаги. Общую картину счастья портит только один момент. Человек, на которого теперь я должна работать. Человек, которого я знаю, которого так и не смогла забыть. Мужчина, от которого я родила ребенка. Справлюсь ли?